Один из охранников вышел из будки. Оставшийся улыбнулся Киту. «Значит, на поезде приехали?» «Верно. Хорошо, наверное, прокатились. Благодарю вас вполне. Вот, значит, как. А у меня жена родом из Лос-Витьеля». «Здорово. Настоящая курнолская девчонка, получается. Вот ведь совпадение». В этот момент вернулся первый охранник, но только для того, чтобы припроводить Кита в скучную комнату, где он сидел последние полчаса. Внутри Кит весь кипел, но со стороны этого было не заметить. Вскоре его терпение было вознаграждено. К нему, улыбаясь во весь рот, спешил никто иной, как Молли Кренмур, его старая подруга из логистического отдела. На ее груди висел бейджик с именем, на шее связка электронных ключей. «Кит Пробин, какой чудный сюрприз!» Протянув руки, приветствовала она. «Молли, дорогая, вот уж кого я не думал тут увидеть!» В ответ воскликнул Кит. «Я-то думал, ты уже 100 лет как на пенсии. Что ты тут делаешь, скажи, пожалуйста?» «Занимаюсь выпускниками, милый», — довольным голосом ответила Молли. «Всякими нашими старичками и старушками, которые обращаются за помощью или еще зачем. Ты, конечно, совсем другое дело. Ты-то тут по работе, насколько я слышала. Ну так что, какое там у тебя дело? Ты вроде как хотел передать какую-то бумажку прямо нашему великому божеству в руки. К сожалению, не выйдет. Он уехал в Африку на отдых. Заслуженный, надо сказать. Очень жаль, между прочим. Уверена, он ужасно огорчится, когда узнает, что в его отсутствие ты к нему приходил. А что у тебя к нему за дело? Боюсь, Молли, что я даже тебе не могу сказать, в чем дело. Так давай я отнесу твои документы в его кабинет и всучу какой-нибудь мелкой сошке из его подчиненных, а? Не пойдет? Даже если я поклянусь, что глаз с твоих бумажек не спущу. Все равно нет. Ох, вздохнула Молли, пока Кит продолжал качать головой. Ну а как твое дело называется? Может, у него есть какое-нибудь кодовое название, которое заставит наших местных чиновничков шевелиться да бегать? Кит задумался. Кодовое название предназначено для чего? Чтобы кодировать, шифровать, скрывать суть. Но что, если нужно скрывать и само кодовое название? Тогда для кодовых названий придумывали бы другие кодовые названия, и так до бесконечности. Мысль о том, чтобы произнести вслух операции «Дикая природа» перед греком Прилатом и двумя истеричными дамами, была для Кита совершенно невыносима. «Лучше передай этим чиновникам, что мне нужно поговорить с наиболее высокопоставленным из ответственных лиц», сказал он, наконец, Молли, крепко прижав конверт к груди. «Ну что же, хоть какой-то прогресс». Тоби тем временем укрылся в умиротворяющей тиши парка Сент-Джеймс. Прижав к уху серебристый мобильник, он устроился под тем же платаном, в тени которого 3 года назад взывал к Джайлзу Окли, жалуясь на то, что его бросила никогда не существовавшая в реальности Луиза. Теперь же Тоби слушал Эмили, чей голос был совершенно спокойный, как и у него самого. «Как он оделся?» — спросил Тоби. «Выехал при полном параде, в черном костюме, самых хороших ботинках, любимом галстуке и плаще. И трость с собой не взял, что мама сочла дурным предзнаменованием». «Кит не рассказал твоей матери о смерти Джеба?» «Нет, зато я рассказала. Она очень расстроена и напугана, но боится не за себя, а за Кита. Впрочем, мыслит она вполне трезво. Она уже звонила на вокзал Бодмина. Кит оставил машину на парковке перед вокзалом и купил пенсионерский билет 1-го класса с возвратом на сегодня. Поезд вовремя выехал из Бодмина и к Паддингтону прибыл тоже по графику. Еще мама звонила в папин клуб. Если папа вдруг там объявится, его попросят перезвонить ей. Но мне кажется, что это не лучший вариант. Пусть уж сами ей позвонят, если он туда придет. Как бы то ни было, мама сказала, что еще позвонит туда и, если что, сразу свяжется со мной. Но с тех пор, как Кит уехал, о нем никто не слышал. Нет, и на мобильный он тоже не отвечает. А раньше с ним такое бывало? Чтобы он отказывался с нами разговаривать и удирал? Чтобы закатывал истерику, резко куда-нибудь подрывался и уезжал, никому не говоря ни слова. Когда мой обожаемый бывший свалил от меня с новой подружкой и половиной закладной по дому, папа поехал осаждать его квартиру. И что он с ними потом сделал? Ничего, он дверью ошибся. Возвращаться в офис Тоби не стал и с мрачным предчувствием посмотрел на большие арочные окна министерства. Влившись в толпу угрюмых чиновников в черных костюмах, которые поднимались и спускались по ступеням Клайв-хауза, Тоби вдруг почувствовал, что его охватила такая же нервная тошнота, как и тем прекрасным весенним утром 3 года назад, когда он приехал на работу, чтобы подготовить все для противозаконной записи на диктофон. У входных ворот Тоби решил рискнуть. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к охраннику, показывая пропуск, «к вам сегодня не заглядывал бывший сотрудник министерства сэр Кристофер Пробин? Пробин через «и», — добавил он. Охранник защелкал клавишами компьютера. «Нет, у нас такого не было. Может, через другой вход пошел? А ему назначено?» «Не знаю», — ответил Тоби и, вернувшись к себе в кабинет, вновь принялся раздумывать над линией поведения министерства в Ливии. «Сэр Кристофер?» «Он самый. Я Асиф Ланкастер из департамента исполнительного директора. Чем могу вам помочь, сэр?» Ланкастер был чернокожим, говорил с манчестерским акцентом и выглядел лет на 18. Впрочем, так Кит думал чуть ли не про всех подряд. Тем не менее, он сразу проникся к пареньку симпатией. «Если уж министерство открыло свои двери таким вот Ланкастером, — подумал он, — то и от него не отмахнуться, когда он будет говорить неприятную правду об операции «Дикая природа» и ее последствиях». Вдвоем они дошли до конференц-зала. Удобные кресла, длинный стол, на стенах акварели с видами озерного края. Ланкастер жестом предложил Киту присесть. «Послушайте, я еще хотел задать вам один вопрос», — начал Кит, которому не очень-то хотелось расставаться с документом. «Вы и ваши подчиненные не имеете отношения к операции «Дикая природа»?» Ланкастер взглянул на него, на конверт, и позволил себе натянуто улыбнуться. «Могу с уверенностью заявить, что не имеем», — ответил он и, осторожно забрав из рук Кита конверт, исчез в соседней комнате. Судя по золотым часам от Cartier, подаренным Сюзанной на 25-летие их свадьбы, прошло уже 1.5 часа с тех пор, как Ланкастер, распахнув дверь, завел в соседнюю комнатку обещанного Киту старшего юрисконсульта с помощником. За это время Ланкастер навестил Кита 4 раза, предложил ему кофе, затем принес его и еще 2 раза заглядывал заверить, что Лайнел внимательно читает документ и придет сюда, как только они с Францис вникнут во все детали дела. «Лайнел?» — спросил тогда Кит. «Заместитель старшего юрисконсульта. Он половину недели работает в канцелярии, а половину у нас. Сказал, что был помощником атташе по правовым вопросам в Париже, когда вы там служили торговым советником». «Лайнел, значит», — довольно хмыкнул Кит. Лайнел запомнился ему достойным, чуть косноязычным юношей, белокурым и веснушчатым. Он еще отличался тем, что считал делом чести приглашать на танцах самых некрасивых дам. «А Францис?» — с надеждой спросил Кит. «Францис — наш новый ответственный директор по безопасности. Она одна из подчиненных исполнительного директора. К сожалению, тоже адвокат», — улыбнулся Ланкастер. «Раньше у нее была частная практика, но как только появилась возможность перейти на госслужбу, она с радостью ею воспользовалась». Теперь Кит был благодарен Ланкастеру за такую информацию. Ведь если бы не молодой человек, он бы в жизни не догадался, что Францис вообще способна чему-либо радоваться. Вид у женщины, сидевшей сейчас напротив Кита, был погребально угрюмый. Этому способствовал и черный деловой костюм, и коротко подстриженные волосы, и манера никогда не смотреть никому в глаза. Лайнел же, несмотря на прошедшие с их последней встречи 20 лет, совершенно не изменился и был все таким же чопорным занудой. Конечно, веснушки сменились пигментными пятнами, а белокурые волосы поседели, но улыбка у него была все такой же безупречной, а рукопожатие крепким. Киту помнилось, что раньше Лайнел курил трубку, наверное, бросил. «Кит, рад вас видеть!» — воскликнул Лайнел, подойдя к Киту куда ближе, чем тому хотелось бы, чтобы пожать ему руку. «Ну как живется на заслуженной пенсии?» «Если бы вы знали, как я о пенсии мечтаю». «Наслышан, кстати, о вашем чудном вояже на Карибы», — подмигнул Лайнел и, понизив голос, спросил. «Ну а Сюзанна как? Справляется со своей проблемой?» «Да, спасибо, уже гораздо лучше, прям-таки намного лучше», — ответил Кит и поспешно, словно это только что пришло ему в голову, добавил. «Честно говоря, мы так долго этого ждали, Лайнел. Но все же преодолели это суровое испытание». Конечно, Сьюке гораздо тяжелее пришлось. Это же она болела. Да, да, мы все прекрасно об этом знаем. И оттого чрезвычайно тебе благодарны за этот документ. Такой полезный, такой своевременный. И за то, что ты доставил его нам, не принявшись, так сказать, раскачивать лодку. Усаживаясь, заявил уже ничуть не косноязычный Лайнел. Правда ведь, Фрэнсис? Разумеется. Открыв папку, он вытащил копию отчета Кита. Мы были просто потрясены. Мы так вам сочувствуем. Через что вам пришлось пройти? Бедная Сюзанна. Это просто безобразие. Фрэнсис, я ведь говорю от лица нас обоих, верно? Но если Фрэнсис и была с ним согласна, она это никак не продемонстрировала. Она сидела, уткнувшись в копию отчета Кита. Он даже подумал, что она решила выучить текст наизусть. «Сэр Кристофер, Сюзанна подписывала когда-нибудь акт?» — спросила вдруг Фрэнсис, не поднимая головы. «Какой еще акт?» Киту, наверное, впервые в жизни не понравилось, что его назвали сэром. «О чем вы говорите?» «Акт о неразглашении», — не отрываясь от отчета, ответила Фрэнсис. «И дополнительное соглашение условий и положений к нему». И, не дожидаясь ответа, она обратилась к Лайнелу. «Вы не помните, в его время супруги и партнеры должны были подписывать акт? Или это уже позже вели? Я что-то не помню». «Честно говоря, я как-то тоже не уверен», — ответил Лайнел. «Кит, а вы как думаете?» «Понятия не имею», — буркнул Кит. «Никогда не видел, чтобы она подписывала какие-то акты или еще что. И уж точно она мне никогда не говорила о том, чтобы ей предлагали такое на подпись». Терпение Кита оказалось вовсе не безграничным, и с трудом сдерживаемая ярость наконец начала просачиваться наружу. «Какая к чертям разница, что она подписывала или не подписывала? Не моя вина, что она оказалась в курсе событий, да и не ее тоже. Она в отчаянии, как и я сам. Ей нужны ответы, нам всем нужны». «Нам?» — переспросила Фрэнсис, повернув таки к нему мертвенно-бледное лицо. «Кто это такие мы? Вас что, много? Вы хотите сказать, что о содержимом этого документа знает кто-то еще?» «Если и знает, то я тут ни при чем», — зло ответил Кит и повернулся к Лайнелу за поддержкой. «И Джеб ни при чем. Он не был болтуном и знал, чего делать нельзя. Он ведь не пошел к журналистам, не стал трезвонить об этом всем знакомым. Нет, он доверил информацию только узкому кругу причастных к этому лиц. Написал своему члену парламента, своему начальству, подозревая, что и вам тоже. Недобро бросил он». «Это, конечно, ужасно несправедливо и вообще чудовищно», — согласился Лайнел, осторожно, почти нежно касаясь ладонью кудрявых седых волос. «Могу лишь признать, что за последние годы мы чего только не делали, пытаясь докопаться до сути этого очень запутанного, крайне противоречивого и сложного эпизода. Мы ведь можем так сказать, Фрэнсис?» «Мы — это кто?» — хмуро поинтересовался Кит. Его вопрос оставили без внимания. «И надо сказать, что все подошли к этому делу с большой осознанностью. Нам все помогали, не правда ли, Фрэнсис?» — продолжил Лайнел, поглаживая теперь уже нижнюю губу. «Даже американцы. А они ведь очень напрягаются, когда речь заходит о таких вещах. Разумеется, никакого официального мнения на этот счет у них не было, да и неофициального тоже. Они предельно ясно дали понять, что не позволят распространять слухи, будто управление было замешано в подготовке и проведении подобной операции. Мы, разумеется, крайне благодарны им за помощь, верно, Фрэнсис?» «Конечно, мы провели расследование», — продолжил он, обращаясь к Киту. «Внутреннее, само собой, но от этого не менее тщательное. И в результате бедняга Фергус Квин был вынужден уйти в отставку. Шаг в то время очень уместный и достойный. Думаю, Фрэнсис со мной согласится, да? Но вот в наши дни таких достойных людей уже не найти. Вы только подумайте да прикиньте, сколько на свете политиков, которые по совести должны были бы уйти в отставку, а вместо этого спокойненько сидят на своих постах по сей день. Да Фергус на их фоне выглядит просто героем. Фрэнсис, ты что-то хотела добавить?» «Я вот чего не понимаю, сэр Кристофер», — заговорила Фрэнсис. «Зачем вы писали этот отчет? Чтобы обвинить кого-то? Или просто записывали свои показания? А может, это всего лишь запись с чьих-то слов, которые вы приняли на веру и зафиксировали без каких бы то ни было для себя обязательств?» «Мой отчет ровно то, чем он кажется», — взорвался взбешенный до нельзя Кит. Операция «Дикая природа» завершилась полнейшим провалом. Абсолютным. Разведчики, заварившие всю эту кашу, оказались жутко некомпетентными. Двух невинных людей попросту застрелили и целых 3 года тщательно заметали следы на всех уровнях, включая, как я подозреваю, и вашу организацию. А единственный человек, готовый дать свидетельские показания, вдруг очень вовремя умер. Да при весьма подозрительных обстоятельствах. Очень подозрительных, рявкнул он. Ну, давайте остановимся на том, что этот документ — добровольно предоставленный свидетельский отчет, подсказал Лайнел Франсис. Но она не собиралась сдавать позиции. Скажите, сэр Кристофер, будет ли преувеличением сказать, что все ваше обвинение против мистера Криспина и других персон зиждется исключительно на вашем разговоре с Джебом Оуэнсом, который имел место в клубе между 11 вечера и 5 утра? Я пока не беру во внимание так называемую квитанцию, которую Джеб передал вашей супруге и которую вы, как я вижу, подшили к делу как некое дополнение. Какое-то мгновение ошарашенный Кит даже не мог открыть рот. А мои показания, черт вас побери! Я был там, помните? На том самом холме, в Гибралтаре. Служил ушами и глазами для министра, который нуждался в моих сведениях, каковые я ему и предоставил. И только не говорите, что все разговоры во время той операции не записывались. «Нам не имеет смысла идти в наступление», — сказал я тогда громко и отчетливо. И Джеб согласился со мной. Все они согласились, и коротышка, и другие ребята. Но им приказали спуститься и войти в дома. И они подчинились. И не потому, что они какие-нибудь тупые бараны, а потому, что именно так поступают хорошие солдаты. Они выполняют приказы. Какими бы глупыми приказы ни были, как в нашем случае. Не глупыми даже, кретинскими. Никакой логики в том приказе не прослеживалось. Но что поделать? Приказ есть приказ, добавил Кит. Франсис тем временем принялась изучать следующую страницу отчета. Но вы ведь не будете спорить, что абсолютно все, что вы видели и слышали в Гибралтаре, полностью укладывалось в картину произошедшего, данную вам впоследствии лицами, которые отвечали за планировку операции и могли оценить ее результаты. И вы, очевидно, в число этих лиц не входили, верно? Вы понятия не имели, чем кончилась операция. Вы просто поверили на слово другим людям, сперва тем, кто готовил операцию, затем Джебу Оуэнсу. И ему вы поверили не из-за того, что он предоставил вам какие-то доказательства или улики, а просто потому, что вы предпочли поверить ему. «Я не права?» — спросила она, и, не дав Киту возможности ответить, тут же продолжила. «И еще. Будьте добры, скажите, сколько вы выпили перед тем, как подняться к себе в номер тем вечером?» Сбитый с толку Кит растерянно заморгал, словно человек, который вдруг обнаружил, что не понимает, где он. «Немного», — наконец ответил он. «Да и то скоро выветрилось. Я нередко выпиваю. Когда переживаешь такой шок, трезвеешь крайне быстро. Вы в ту ночь спали?» «Где?» «В вашем номере в клубе, той ночью. Или тем утром, если желаете. Так спали или нет?» «Когда я, по-вашему, мог спать? Мы же все время говорили». «В вашем отчете указано, что Джеб покинул вас с рассветом. Каким-то непостижимым образом исчез из клуба, просто-таки испарился. После этого чудесного исчезновения вы вернулись в постель?» «Во-первых, я в постель и не ложился, так что вернуться туда никак не мог. А во-вторых, ничего чудесного в исчезновении Джеба не было. Он был профессионалом, мастером своего дела и знал всякие хитрые трюки и штучки. А когда вы проснулись, о чудо, он уже исчез, верно?» «Да он ушел еще до того, как я лег в постель, я же вам говорил. И никакого чуда, откуда вы вообще это взяли? Он ушел как настоящий шпион, потому что знал, как это правильно делается. Джеб был прекрасным шпионом», — добавил Кит, высказывая новую для себя мысль. Вмешался Лайнел, как всегда безукоризненно вежливый. «Кит, скажите мне прямо, по-мужски, сколько вы тогда с Джебом выпили? Ну, хотя бы примерно. Понятно, что все переоценивают свои способности поглощать алкоголь, но тут нам нужно знать, как все было на самом деле». «Мы пили теплое пиво», — довольно презрительно бросил Кит. Джеб сделал один глоток и больше к пиву не прикасался. «Довольны?» «Но ведь», — продолжил Лайнел, внимательно изучая покрытые рыжими волосками пальцы, «пока вы дошли до сути дела, выпито было уже пинты две пива, верно? А Джеб, как вы утверждаете, не пьет, вернее, не пил, бедняга, значит, большую часть выпили вы. Верно?» «Возможно». Францис опять принялась говорить, уткнувшись в бумаги. «Значит, к немалому количеству выпитого во время и после ужина вы добавили еще две пинты пива, не говоря уж о двух двойных порциях 18-летнего виски «Маккеллен», который вы потребили с Криспином в Конноте еще до того, как доехали до клуба. В общем и целом, где-то 18-20 единиц. Достойно упоминания и то, что, обратившись ночью к портье, вы упомянули только об одном бокале для пива. Таким образом, можно предположить, что пиво и закуски вы заказывали для себя. Одного. Вы что, вынюхивали что-то в моем клубе? Это возмутительно! Разумеется, я взял только один бокал для пива. Неужели вы думаете, я горел желанием сообщить портье, что у меня в комнате мужчина? Вы с кем там говорили? С секретарем? О, Господи!» Возмущенно фыркнул Кит, глядя на Лайнела, который, впрочем, вновь вернулся к поглаживанию своей шевелюры и не обращал на него внимания. «Также», — продолжила Францис, «мы располагаем достоверными сведениями о том, что никому, даже самому распрекрасному шпиону, не удалось бы проникнуть на территорию вашего клуба ни через служебную лестницу сзади, ни через главный вход, который находится под постоянным наблюдением как персонала, так и видеокамер. Помимо этого могу добавить, что все сотрудники клуба проверялись полицией, и те сочли, что они вполне достойны доверия». Кит задыхался и бурлил от ярости, пытаясь найти хоть каплю, хоть крошечное зернышко здравого смысла во всей беседе. «Послушайте, вы оба, не меня надо прессовать, а Криспина или Эллиота. Свяжитесь опять с американцами. Найдите эту фальшивую докторшу, которая убеждала меня, что Джеб сошел с ума, когда он уже был мертв!» Запнувшись, Кит сглотнул слюну и вздохнул. «И найдите Квина, где бы он ни был. Заставьте его рассказать, что на самом деле произошло тогда возле тех домов». Кит уже было закончил, но неожиданно для самого себя продолжил. «И проведите нормальное официальное расследование. Узнайте, кем были эта несчастная убитая и ее ребенок, и возместите моральный ущерб их родным. А после этого узнайте, кто убил Джеба всего за день до того, как он собирался подписать мой отчет и составить свой». И довольно нелогично добавил: «И ради всего святого не верьте этому шарлатану Криспину. Этот человек — прирожденный лгун». Лайнел, наконец, перестал оглаживать свои седые волосы. «Да-да, Кит, конечно. Только я не стал бы поднимать такой шум. Если ситуация обострится, вы окажетесь в очень незавидной позиции. Официальное открытое расследование, о котором вы так мечтаете и которое может начаться после опубликования вашего доклада, мы с Францис о таком и мечтать не смеем. Все, что имеет хоть малейшее отношение к вопросам национальной безопасности, секретные операции, удачные и не очень, экстраординарные выдачи преступников, запланированные или нет, всякие методы ведения допроса, и наши, и чаще американские, все это сразу же отправляется в папочку с грифом «Государственная тайна». Боюсь, и свидетельские показания оказываются там же, сказал Лайнел и кивнул Францис, которая выпрямилась, положила ладони на раскрытую папку на столе, словно собираясь устроить сеанс левитации, и подхватила. «Я считаю себя обязанной дать вам совет, сэр Кристофер», объявила она. «Вы находитесь в очень уязвимой позиции. Да, все в курсе, что вы приняли участие в одной сверхсекретной операции. Авторы этой операции живут в разных уголках планеты. Отчетность, кроме вашего доклада, представляет собой крайне фрагментарное чтиво. В нескольких документах, которые доступны нам, не упоминаются имена участников операции, за исключением одного — вашего. Это значит, что в случае проведения официального расследования вы станете единственным представителем британского правительства, замешанным в этом деле. И единственным, на кого возложат ответственность за все произошедшее». Лайнел, повернувшись к коллеге, произнесла Францис. «Да, Кит. Боюсь, вот такие у нас плохие новости. А хорошие, к сожалению, не так-то легко найти. С тех пор, как вышли на пенсию, у нас ввели новые правила, касающиеся таких вот деликатных, неординарных операций. Некоторые уже действуют, остальные скоро войдут в силу. И, к нашему большому сожалению, операция «Дикая природа» подпадает под очень многие из этих правил. Что, в свою очередь, приведет к тому, что любое расследование будет проводиться за плотно закрытыми дверями кабинетов. Если вдруг вы решите подать иск, на что вы имеете полное право, учитывайте, что слушания будут проводиться группой тщательно отобранных и одобренных юристов. Некоторые из них будут изо всех сил стараться защитить вас, а некоторые обвинить. А вас, истца, боюсь, даже не допустят в суд. Вы не будете присутствовать, когда правительственные юристы станут представлять это дело судье. И ваших адвокатов там тоже не будет, как и вообще любых ваших сторонников. Ну а по тем самым правилам, которые сейчас находятся на стадии обсуждения, даже сам факт слушания должен храниться в строжайшем секрете, как, разумеется, и решение суда. Печально улыбнувшись, словно пытаясь предупредить Кита о том, что этим плохие вести не ограничиваются, Лайнел вновь пригладил волосы и продолжил. И как совершенно верно заметила Фрэнсис, если против вас выдвинут обвинение, процесс будет проходить в полной тайне до самого последнего момента, когда огласят приговор. Честно говоря, это абсолютно чудовищно, сочувственно улыбнулся Лайнел, хотя не очень понятно, относилась эта улыбка к обвиняемому или закону в целом. Только представьте, Сюзанна, возможно, даже знать не будет, что против вас идет процесс, если, конечно, предположить, что такое вообще возможно. Или узнает, что вас объявили виновным в самый последний момент, опять-таки, если такое произойдет. Конечно, там будет что-то вроде жюри присяжных, аккуратно отобранных секретными службами, разумеется, что сильно влияет на исход дела. А вам будет позволено, хоть и весьма мельком, изучить доказательства, свидетельствующие против вас. Впрочем, делиться своими впечатлениями и мыслями с близкими и родными вы не будете иметь права. Да и огласка сама по себе ничем не поможет, тем более, что это крайне рисковое дело, вы уж простите за резкость. Кит, поверьте, я не просто так для галочки вас запугиваю. Мне кажется, мы с Фрэнсис оба чувствуем, что несем за вас ответственность. Правда ведь, Фрэнсис? Он умер, прошептал невпопад Кит и, побоявшись, что его не расслышали, повторил чуть громче. Джеб умер. Как это ни прискорбно, да, умер. Впервые за весь разговор согласилась с ним Фрэнсис. Хотя, возможно, и не так, как думаете вы. Нездоровый солдат застрелился из собственного оружия. К сожалению, с каждым годом таких случаев все больше и больше. У полиции его смерть не вызвала никаких вопросов. А кто мы такие, чтобы подвергать сомнению выводы полицейских? Ну а пока мы сохраним ваш отчет и будем надеяться, что его никогда не используют против вас. Думаю, вы разделяете эту нашу надежду.